Об Авве Пафнутии. Авва Пафнутий рассказывала о себе. «Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых, бесстыдно разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: «Пафнутий, все осуждающие братьев своих погибнут от меча сего. Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы виновный во грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых». Сказывали об Авве Пафнутии. Он не любил пить вина. Однажды в дороге, встретившись с шайкой разбойников, увидел он, что разбойники пьют вино. Атаман разбойничий знал старца, знал также, что он не пьет вина. Но, видя Пафнутия в великом утомлении, наполнил чашу вином и, взяв в руку меч, сказал старцу: «Если не выпьешь, убью тебя». Старец, поняв, что разбойник хочет исполнить заповедь Божию и желая обратить его на путь спасения, принял чашу и выпил. Тогда атаман раскаялся пред старцем и говорит: «Прости мне, Авва, оскорбил я тебя». Старец отвечает: «Уповаю, что Бог за эту чашу сотворит с тобой милость свою и в сём веке, и в будущем». «И я надеюсь на Бога», — сказал атаман, — «что с сего времени никому не сделаю зла». Таким образом, старец, отказавшись от своей воли для Господа, обратил всю шайку разбойников. Авва Пимен сказывал, что Авва Пафнутий говорил: «В одни жизни старцев я всегда ходил к ним по два раза в месяц, имея пребывание от них на расстоянии 12 миль, и открывал им всякий помысл свой. Старцы всегда говорили мне одно и то же: куда бы ты ни пришел, храни смирение и будешь спокоен». С Аввою Пафнутием жил в скиту один брат, который искушаем был помыслом блуда. Он говаривал: «Если я возьму 10 жен, и тогда не насытить мне своей похоти». Старец увещевал его: «Не делай так, сын мой», — говорил он, — «это искушение от демонов». Но брат не послушался, пошел в Египет и взял жену. Через несколько времени случилось старцу прийти в Египет и встретить брата, несущим корзинки с черепками. Старец не узнал его, но он говорит старцу: «Я такой-то ученик твой». Старец, видя брата в таком унижении, заплакал и сказал: «Как это ты оставил прежнее честное состояние и дошел до такого унижения? Не взял ли ты 10 жен?» Брат отвечал со вздохом: «Я взял только 1 жену, и вот тружусь, чтобы достать ей хлеба». «Пойдем опять с нами», — сказал старец. «Но возможно ли покаяние, Авва?» — спросил брат. «Возможно», — отвечал старец. Брат оставил все и последовал за старцем. Искушенный опытом, по возвращении в скит он сделался добрым монахом. Один брат, живший в пустыне Фиваитской, был искушаем таким помыслом: «Что ты живешь здесь без пользы? Встань, ступай в Киновию, и там получишь пользу». Он, встав, пошел к Авве Пафнутию и открыл ему свой помысл. Старец сказал ему: «Пойди и сиди в своей келье и твори 1 молитву утром, 1 вечером и 1 ночью. Когда хочешь есть — ешь, когда захочешь пить — пей, когда придет сон — спи. Но оставайся в пустыне и не слушай своего помысла». Брат пошел к Авве Иоанну и пересказал ему слова Аввы Пафнутии. Авва Иоанн сказал ему: «Сиди в своей келье». Брат пошел еще к Авве Арсению и сказал ему обо всем. Старец говорит ему: «Исполняй, что заповедали тебе отцы, и я более сего не могу сказать тебе». Брат пошел от него с полным убеждением. Об Авве Павле. Один из отцов рассказывал. Некто Авва Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Фиваиде, брал в руки керастов, рогатых африканских змеев, скорпионов и змей и разрывал их пополам. Однажды братья, поклонившись ему, спросили: «Скажи нам, Авва, что сделал ты, что получил такую благодать?» Авва отвечала: «Простите мне, отцы, кто приобретет чистоту, тому все будет повиноваться, так же, как все повиновалось Адаму в раю, когда он еще не приступил заповеди». Об Авве Павле Космите. Авва Павел Космит и Тимофей, брат его, жили в скиту. Часто бывали между ними распри. Авва Павел сказал однажды: «Долго ли нам жить так?» Авва Тимофей отвечает ему: «Сделай милость, когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а я буду терпеть, когда ты станешь оскорблять меня». Поступая таким образом, они были покойны в остальные дни свои. Авва Павел и Тимофей, занимаясь в скиту своим мастерством, терпели беспокойство от братьев. Однажды Тимофей говорит своему брату: «Чего мы хотим от нашего искусства? Целый день нам нет покоя». Авва Павел сказал ему в ответ: «Довольно с нас и ночного безмолвия, если только ум наш будет бодрствовать». Об Авве Павле Великом. Авва Павел Великий, галатянин, говорил: «Если монах имеет некоторое удобство в своей келье и выходит из кельи с заботой, то подвергается посмеянию от демонов. Я сам терпел это искушение». Авва Павел говорил еще: «Я погряз по самую шею в тину и плачу перед Богом, взывая: помилуй меня». Рассказывали об Авве Павле, что он провел всю Четыредесятницу с малой мерой чечевицы и кружкой воды и был в затворе до самого праздника, сплетая и расплетая одну и ту же корзинку. Об Авве Павле Простом. Блаженный Авва Павел Простый, ученик святого Антония, рассказывал отцам о следующем событии. Однажды пришел он в монастырь для посещения и ради пользы братьев. После обыкновенных взаимных приветствий они пошли в Святую Божию Церковь для совершения обычной службы. Блаженный Павел внимательно смотрел на каждого входящего в церковь, кто с каким расположением души приходил к службе. Ибо он имел такую благодать, данную ему от Господа, что в каждом видел, какова душа его, как мы друг у друга видим лица. Все входили со светлым взором и веселым лицом, с каждым шел ангел, радуясь о нем. Но увидел он одного брата мрачным, все тело у него было черно, с обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, надевая намордник на лицо его. А святой ангел его шел поодаль с печальным и поникшим взором. Павел прослезился и, сидя у церкви, ударял себя в грудь и горько оплакивал того, кого он видел в таком состоянии. Братья, увидев такую необычайную и внезапную перемену старца, его скорбь и слезы, убеждали его сказать, отчего он плачет. Думали они, не плачет ли он, заметив в них какой-нибудь общий порок. Упрашивали его идти с ними к службе, но Павел, отвергнув их, молча сидел вне церкви и горько плакал о том, кого он видел в таком жалком состоянии. Спустя немного, когда кончилось служение и все выходили, Павел опять смотрел внимательно на каждого, желая узнать, в каком состоянии выходят из церкви. И вот видит, выходит из церкви и брат, который прежде был мрачен и имел все тело черное. Теперь лицо его светло, тело бело, демоны идут за ним издали, а святой ангел идет рядом с ним и светло радуется о нем. Павел воспрянул от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное Божие человеколюбие и благость!» Он побежал, стал на высокой лестнице и громким голосом восклицал: «Приидите и видите дела Божии, как они страшны и дивны! Приидите и видите того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины! Приидите, поклонимся и преподем ему, и скажем: ты один можешь отпускать грехи!» Братья с поспешностью сбежались, желая слышать, что говорит Павел. И когда собрались все, Павел рассказал, что открыто было ему при входе в церковь и что после того. Он просил брата открыть причину, почему Бог внезапно благоволил сделать с ним такую перемену. Изобличенный Павлом, брат откровенно пред всеми исповедал дела свои. «Я, — говорил он, — человек грешный. С давнего времени и доселе предавался блудодеянию. Вошедши ныне в святую Божию Церковь, услышал я слова святого пророка Исаии, или лучше самого Бога, говорящего через пророка: «Отмойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Научитесь делать добро. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». «Я блудник», — продолжал он, пораженный до глубины души словами пророка, сокрушаясь в сердце своем, сказал Богу: «О Боже, пришедший в мир грешники спасти, исполни на мне грешным и недостойным то, что ты обещал ныне через пророка твоего. Вот отныне даю тебе слово, и от всего сердца исповедуюсь пред тобою, даю обет, что впредь не буду делать греха сего, отвергая всякое беззаконие, буду отныне служить тебе с чистой совестью. Ныне, владыка, от сего часа прими меня кающегося и преподающего к тебе и обещающегося удаляться от всякого греха». «С такими обетами, — говорил брат, — вышел я из церкви, положив в душе своей не делать более ничего худого пред Богом». Все слышавшие это в один голос воскликнули к Богу: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, зная из Божественного Писания и из святых откровений, сколь великую благость являет Бог к тем, которые искренно обращаются к Нему и покаянием очищаются от прежних грехов своих, зная, что Господь возвращает им обещанные блага, не наказывая их за прежние грехи, зная сие, не будем отчаиваться в своем спасении. Бог обещал через пророка Исаию омыть погрязших во грехах, убелить их, как волну и снег, и удостоить благ небесного Иерусалима. Также и через святого пророка Иезекииля Бог с клятвой уверяет нас, что Он не хочет погибели грешника. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Об Авве Петре Диосском. Петр, пресвитер Диосский, когда бывал на общественной молитве, то хотя его и принуждали стоять напереди всех из уважения к его священству, он по смирению всегда становился позади других, исповедуя грехи свои, как написано об этом в житии Аввы Антония. Это делал он, никого не оскорбляя. Об Авве Псинфаисии. Авва Псинфаисий, Авва Сур и Псой говорили: Слушая наставления отца нашего Аввы Пахомия, мы получили большую пользу, ибо он возбудил в нас ревность к добрым делам. Видя, что хотя он молчит, но дела его поучительно говорят, мы дивились и говорили между собою. Думали мы, что сам Бог творит святыми, что святые святы еще от чрева матери своей, что святые не могут по своей воле ни лишиться, ни достигнуть святости, и что грешники не могут жить благочестиво, потому что они сотворены грешниками. Но теперь ясно видим благость Божию на сём отце нашем. Он произошел от родителей язычников и сделался столь благочестив и столько украсился добродетелями по всем заповедям Божиим. Посему и мы можем, и все могут последовать ему, как сам он следует святым. Сказано в Писании: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Итак, умрем греху и поживем с человеком сим, ибо он прямо ведет нас к Богу.